Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM. На нашем веб-сайте radio.nvc.com или с помощью бесплатного приложения на ваших айфонах, смартфонах, таблетках и прочем. С помощью бесплатного приложения «Радио NVC». Ну а по пятницам традиционная встреча с Леоном Вайнштейном в программе «Вайнштейн в эфире». Здравствуйте, Леон. Добрый день. И как всегда, я в прошлый раз сказал, что у меня такое ощущение, что мы с вами не виделись целую вечность, потому что тысячи событий происходят, такой шквал событий. И отсюда такое ощущение, что мы с вами очень давно не беседовали. Ну да, да, не одно, две сотни. Да, так вот, ну, откладывается решение вопроса с отменой Обамакер, но второй вопрос, наверное, не менее важный, если не более важный для экономики и для всех нас, это реформа налогового законодательства. И для того, чтобы открыть путь этой реформе, Конгресс должен был принять бюджет, тогда появляется возможность через процедуру reconciliation принять этот закон не 60 голосами в Сенате, а всего большинством в один голос, то есть 51 голос. И вот вчера состоялось голосование как раз по бюджету. Вот мы, наверное, с этого начнем, потом постепенно перейдем к возможности реформы налогообложения. Вот об этом давайте. Да, с удовольствием. Чуть-чуть еще раньше, потому что вы упомянули healthcare reform, то есть реформу, связанную с медициной, она должна была действительно предварять не просто вот одно, а потом другое. Она была логическое развитие событий, и медицина должна была предварять вот всю эту... весь этот комплекс предложений, которые люди Трампа разработали, связанные с налогами, связанные с упрощением налогов, уменьшением налогов, принятием денег из-за границы и тому подобное. Дело в том, что медицина – это огромная, огромная часть расходов страны, и поэтому очень важно было ее реструктурировать для того, чтобы она тяжелым, что называется, камнем не висела на шее у налогоплательщиков. Полностью этого сделать не удалось, но Трамп сделал несколько шагов специально перед, в общем, началом дебатов по поводу налогов и прочее, как-то отменил субсидии $7.5 миллиардов каждый год, которые совершенно незаконно, это суд сказал, это не я говорю, совершенно незаконно Обама передавал владельцам, скажем, страховым компаниям, да, которые все время говорили, что они просто теряют огромные деньги на Obamacare и вообще выживают только за счет каких-то других вещей, а здесь они они, так сказать, альтруисты, ничего не получают. Вот, ну, правда находится, конечно, всегда в цифрах, и если до начала Obamacare совместные прибыли всех страховых компаний Америки составляли чуть больше, где-то 2.5 триллиона миллиарда долларов, с приходом Obamacare вдруг они невероятно выросли и теперь составляют где-то порядка 12. Ну вот, кто может мне поверить, что никакого отношения к Obamacare, это увеличение в 5 раз, больше чем в 5 раз на самом деле, прибыли не имеет, и что оно просто произошло само по себе, они, значит, на Obamacare даже теряют деньги. Ну ладно, бог с ним. Значит, кое-что сделал Трамп своим указом, своими отменами, значит, вот этих самых субсидий для того, чтобы разгрести дорогу в сторону бюджета. И вот, наконец, значит, в четверг республиканцы, как вы уже сказали, приняли в Сенате бюджет США. За него проголосовали все республиканцы минус один голос, Рэнд Пол. И теперь я объясню через секунду, почему он проголосовал против. И теперь по правилам Сената, значит, все предложения по изменению или дополнению, таким как изменение налогов там, и тому подобное, могут приниматься 51 голосом вместо 60. А если, например, налоговый закон шел бы отдельно, как закон, то должны были бы иметь 60 голосов. То есть, вот такой, так сказать, парламентский маневр, который делают всегда все партии и играют, так сказать, в эти игры, нам, простым людям, не очень доступные, позволит сейчас республиканцам провести полное реструктурирование наших налогов и способов, каким, так сказать, мы платим деньги, loopholes, то есть, так сказать, дырки в налоговом законодательстве отменятся и тому подобное. Значит, сенатский бюджет разрешает уменьшить расходы США приблизительно на 1,5 триллиона долларов, пока без указания, откуда эти деньги возьмутся. Должен заметить, что это в два раза больше, чем почти в два раза больше, чем стимулус, так называемый пакет, который в свое время Маккейн поддержал, значит, и Обама провел, и потом, так сказать, невероятное количество денег улетало в трубу. В общем, не очень сейчас уже. Не очень понятно зачем-то, да, то есть они нас уговорили, как бы, что если этого не произойдет, то просто не просто Америка, а весь мир рухнет, вот, значит, ну вот, как сегодня выясняется, не рухнул бы, похоже. Так вот, значит, дом, хаус, Конгресс и Сенат, две палаты. А Конгресс принял уже свою версию, значит, бюджета, как они называют, дефицит нейтральный. А в Сенате, значит, предполагается некий дефицит. И теоретически, значит, что происходит обычно, это, значит, в двух палатах принимаются свои версии, потом создается комиссия, они сидят, пытаются составить из этого одно, так сказать, делают с помощью переговоров, делают одно и выносят, так сказать, и в ту, и в другую палату, и теперь же они уже голосуют как бы за объединенный, согласованный закон. Так вот, республиканцы очень не хотят терять время на вот это вот создание комиссии, переговоры там и тому подобное, и поэтому последние две недели над сенатской версией этого закона очень серьезно работали не только люди из Сената, но и люди из Конгресса, и постоянно консультировались с руководством Конгресса, и, значит, Пол Райан, например, сказал, что ему очень нравится, значит, версия, которую сейчас принял Сенат, что это, так сказать, там очень много пришло от так сказать, людей из Конгресса, их идей, поэтому, значит, они сейчас думают, что они смогут принести в Конгресс версию Сената, проголосовать за нее, и бум, все, теперь у нас, так сказать, не нужно вот этой комиссии создавать. Это все законно, это, так сказать, чисто так сказать, так, левым путем идти правым, так сказать, как. Если Конгресс устроит версию Сената, то потрясающе, значит, время сэкономлено, и после чего, так сказать, начнется битва за снижение налогов. Вот. Значит, известно, вот теперь про Рэнда Пола, единственный человек, который не подписал, значит, не проголосовал за этот бюджет. Рэнд Пол вообще никогда не голосует ни за какие предложения, которые увеличивают налоги и увеличивают дефицит. И я, честно говоря, хотел бы видеть его во главе, так сказать, нашей страны, продолжая и расширяя революцию, начатую Трампом. Вот идеи, которые он все время высказывает, и принципиальность, с которой он действует, мне очень нравятся. Вот. Единственное, кстати, неприятное дополнение. Очень много было дополнений, так сказать, я бы сказал так. Демократы попытались в процессе засунуть очень много разных дополнений к этому, значит, бюджету. В основном, сказать, прекрасно понимаю, что за них никто голосовать не будет, что у них нет голосов. Просто для того, чтобы покрасоваться, значит, и там какие-то абсурды предлагать, которые могли бы понравиться их конкретным избирателям. Там, а давайте дадим там триллион, так сказать, на это и там и прочее. Вот. Единственное неприятное дополнение, которое прошло, значит, в бюджет, это требование Маккейна выделить еще 640 миллиардов долларов на военных, если, значит, им, военным, это будет нужно. Вот. Думаю, ни у кого нет никакого сомнения, что им будет нужно. Значит, сколько не дай людям, не то, что военные там плохие, они хорошие ребята, но если им говорят, если вам будет нужно, вот вам еще 640 миллиардов долларов, то они придумают, зачем им это необходимо. Вот. Ну, а теперь действительно сложная часть – это написать закон о снижении налогов, изменении налоговой системы. Это будет настоящий тест республиканской партии. Вот. Именно эти изменения должны запустить нашу экономику, как это было уже, кстати, при Кеннеди и при Рейгане. То, что мы сейчас делаем, в общем, в достаточной степени слепок с того, что делали они, ну, не точные, так сказать, потому что условия изменились, идеи поменялись и тому подобное, но, так сказать, основополагающие идеи заложены те же самые. И у Кеннеди, и у Рейгана экономика пошла наверх, дала в ближайшие, там, так сказать, 10 лет огромное количество рабочих мест. Предупреждаю, сразу ничего не получается. У Рональда Рейгана заняло приблизительно 2 года, чтобы вот после принятия всяких, так сказать, законов, поправок, изменений и тому подобное, связанных с налогами, отмены всяких идиотских, так сказать, предыдущих распоряжений, и т.д. и т.п. Значит, приблизительно 2 года прошло, когда люди вдруг почувствовали, что экономика вот встала на рельсы и мощно пошла. У нас, правда, ситуация чуть-чуть лучше в этом смысле, потому что Трамп уже запустил экономику. У нас уже 4% по стране безработицы, уже есть штаты, в которых просто гоняются за любыми специалистами, даже готовы сделать из продавца Макдоналда специалиста, там, который им нужен, сами все оплатят, сами все сделают, только иди, подпиши контракт, у них людей нет. Кстати, очень советую тем людям, у которых проблемы с устройством на работу, посмотреть на штаты, в которых меньше 3% безработицы, и посмотреть, какие там люди, кто им нужен. Там. Потому что, может, имеет смысл туда переехать, пожить там какое-то время, набраться опыта, получить хорошие зарплаты и действительно поработать на той работе, о которой мечталось, которую вы никак не можете получить в своем штате, где этих работ, так сказать, нету в данный момент. Ну вот. А я с очень большим оптимизмом сейчас снова начал смотреть на, как бы, на то, что происходит, потому что было абсолютное ощущение, что республиканскую партию собрать невозможно. Вот она собралась. Значит, Маккейн, так сказать, потряс всякими, так сказать, местами своего тела, особенно кулаком, и получил еще, значит, 640 миллиардов, значит, ну, не себе, а на военных. Он у нас такой ястреб, значит. В каком-то смысле хорошо, что он не стал нашим президентом. Хотя, конечно, альтернатива была ужасная, которая стала. Вот. Но все, что от него исходит, это всегда, так сказать, полететь, разбомбить, набить морду, высадиться, не дать, там, и тому подобное. Президента он называет изоляционистом, что он хочет разрушить 50 лет того, что Америка строила, что мы должны быть лидерами. Что мы не должны быть лидерами. Мы не должны всех защищать. Мы не обязаны это делать. И, честно говоря, я не думаю, что надо лезть во все бочки и быть там затычкой. У Америки есть свои интересы. Американские основатели государства точно совершенно выписали, написали, что Америка должна делать, куда Америка имеет право и куда не имеет права вмешиваться и тому подобное. Опять же, я понимаю, что за 200 лет, так сказать, 230 лет очень много поменялось, воды утекло, мир стал меньше, так сказать, достать всех значительно быстрее и легче, чем. Но какие-то принципы должны соблюдаться. И я резко против того, что каждый раз, когда в какой-то точке мира что-то происходит, американские мальчики и девочки должны терять свои жизни, как недавно, кстати, произошло в Африке. Ну вот, я уже ушел довольно далеко от налогов, а давайте на этом закончим и побеседуем по этому поводу с вами, Сережа, и, может быть, кто-то еще из наших слушателей захочет внести свои, что называется, 20 копеек. Для этого я напомню номер телефона в студии 847-400-5200. Естественно, демократы атакуют, говорят о том, что эти налоги, 80% всех бенефитов получат вот те самые 1%, а средний класс останется ни при чем. Там несколько вопросов спорных и для республиканцев. А часть республиканцев требует, чтобы этот закон был нейтральным для бюджета, то есть не увеличивал дефицит бюджета. А другая часть говорит о том, что закон будет окупать сам себя, потому что, ну, как бы получается, что если ты хочешь нейтральный закон для бюджета, то это значит, что ты должен где-то сократить налоги, а где-то их добавить. То есть переложить из одного кармана в другой, и тогда он получится нейтральным, другого не бывает. Более консервативные, более, так сказать, рыночники говорят о том, что какое-то время дефицит бюджета действительно увеличится, потому что налоги сократятся, но оно, что называется, на длинной дистанции этот закон сам себя окупит, поскольку сокращение, скажем, корпоративного налога с 35% самого, наверное, одного из самых высоких, по-моему, самый высокий в мире, Японии был самый высокий, и то они сократили свои налоги на корпорации. Так вот, сокращение этих налогов приведет к тому, что начнет расти экономика, потому что мы тогда станем конкурентоспособными на мировом рынке, поскольку все снижают налоги, а у нас налог очень высокий, отсюда бизнесы уходят, так сказать, и так далее, и так далее. Так вот, на длинной дистанции, так сказать, вот этот шаг по сокращению налогов позволит экономике расти и тем самым увеличит поступление в казну, что, собственно, и продемонстрировали сокращение налогов и Кеннеди, которого вы упомянули, и Рональда Рейгана, когда действительно поступления в казну там практически удвоились после того, как сократили налоги. Вот, как они смогут здесь договориться, я не знаю. А еще одна, так сказать, точка, камень, вернее, преткновения, это deductible или списание местных налогов. То есть, ну, вот, скажем, Чарльз Шумер может за счет того, что сократить федеральный налог за счет того, что он платит местные налоги, то есть штата, там, города и так далее. Так вот, в налоговой реформе предлагается это убрать. Чарльз Шумер мог, вернее, вот этот loophole или вот этот закон позволял ему, там, скажем, в год 58 тысяч на налогах сэкономить. По этой линии идет разделение, и как они договорятся, мы не знаем. Гингрич предположил, что если им не удастся в этом году принять закон о налоговой реформе, перейдет он в январь, там Сенат уйдет на каникулы, потом февраль, это непродуктивный месяц, там уже и выборы крадутся, следующие в ноябре промежуточные, что, скорее всего, тогда шансы на принятие этого закона резко сокращаются. То есть, если им удастся договориться и принять этот закон в этом году, тогда он говорит, что шансы составляют 90%, а если не удастся, то шансы значительно сокращаются. Скажите, вот по тем предложениям, о которых... Ну, мы никто не знаем подробности, но, во всяком случае, мы знаем только выступление. А что будет прописано в законе, мы не знаем. Но вот это заявление демократов о том, что этот закон работает исключительно на, так сказать, самых богатых, миллионеров и биллионеров, да. А средний вот класс... Да. Понятно. Вот давайте я из таких красивых слов там и цифр больших переведу, ну, совсем понятную ситуацию, да? Ну, давайте посмотрим, так сказать, некий небольшой остров, на котором, я не знаю, там 50-100 человек живут, и там кто-то построил небольшую фабрику. И производит там, скажем, я не знаю, там туфли или кокосы сейчас, неважно что. Работает эта фабрика и приносит доход, там, $100 в год, например, да. И на этом острове население собралось и решило, что у них налоги будут 50%. И вот, значит, владелец фабрики зарабатывает $100 и отдает $50 на остров. Вдруг он выясняет, что на соседнем острове там у них налоги 15%. Подумал, почесал в голове и перенес свою фабрику на тот остров. И если раньше у него из $100 заработка оставалось $50, да, то сейчас у него из $100 заработка останется $85. Вот, это простейшее элементарное объяснение того, что происходит с бизнесами. А люди, да, на первом острове, да, остались без работы. Без заработка. Дети в университеты теперь не пойдут, да на машинах кататься не будут, электричество нечем платить. Что делать? Да, революцию только делать и резать всех. Вот. Так вот, это и есть то, что происходит в Америке на сегодняшний день. То, о чем мы говорим. Это не просто какие-то корпорации там много получают, мало получают. Не в этом дело. Дело в том, что это затрагивает не корпорации, которые найдут себе в финале дом, в котором у них будет меньше брать налогов, потому что вся задача любой коммерческой компании – это делать прибыль. Если прибыль не делается, то, так сказать, руководство компании выгоняется, потому что те, кто вложил деньги, хочет получать прибыль. Вот. Значит, будут уезжать, будут продолжать уезжать, будет сокращаться количество рабочих мест в Америке или на этом острове. А если мы повернем вспять и сделаем, по крайней мере, то же, что в других странах, или немножко лучше, то комбинация того, что у нас очень хорошие рабочие, у нас законы такие, что можно всегда подать в суд и, так сказать, если ты прав, выиграть. У нас определенная инфраструктура существует, пусть она и сносилась там и прочее, но существует. Существует лучше, чем 90% земного шара. Так вот, большие компании будут смотреть в эту сторону и начнут обсуждать, а не пора ли нам переезжать в Америку, в которой такие хорошие условия, все законно, все нормально, так сказать, никто ничего не отберет, не придет какой-нибудь там Путин или там Ким Ир Чин или кто-нибудь еще, вот, и мы сможем продолжать, так сказать, нашу работу, а кроме того, мы еще и будем платить меньше или столько же, сколько платим в других местах. И вот это и будет то самое, о чем говорит, как так называемое правое крыло республиканской партии, и Трамп тоже, о том, что, ребята, для того, чтобы стало хорошо большому количеству работников, надо, чтобы стало хорошо тем, кто эту работу дает. Вот и ответ на этот вопрос. И по поводу, так сказать, того, что 80% бенефитов упадет в карман самых богатых. Вот на самом деле, если разложить по полочкам, все получается очень просто. Скажем, если я зарабатываю 100 тысяч в год, а там, скажем, человек, которого я знаю, зарабатывает 1 000 000 в год, он сегодня платит 39% налогов, я плачу 35%. Если мои налоги сократят, я буду получать там дополнительно, скажем, ну, не знаю, 5 тысяч в своем кармане сэкономлю. А он сэкономит там, скажем, 10 тысяч или 20 тысяч или 30 тысяч. Какое мне дело до того, что он сэкономит или не сэкономит? Вы понимаете? А демократы все время пытаются людям, которые, у которых нет миллионных заработков, сказать: так вас же обманывают, оббирают. Вот они сейчас вас оббирают, посмотрите, они зарабатывают 1 000 000, а вы зарабатываете всего 100 тысяч. Ну и от того, что тот сэкономит на налогах какую-то сумму денег, мне не жарко и не холодно абсолютно. Меня интересует то, что у меня в кармане останется. Нет, меня пытаются убедить в том, что это несправедливо, что это, так сказать, ну, конечно, отбиралка. Да, Сережа, именно это и есть лозунг, ну, я не хочу сказать всей демократической партии, ну, допустим, так сказать, его левого крыла, который они сейчас в достаточной степени все повторяют. Вы знаете, что у меня такое впечатление, что демократическая партия осталась с одним крылом. Если честно, левое крыло настолько, ну, там еще какие-то потуги у них есть, но это, кстати, происходит не по линии, так сказать, левое крыло и правое крыло, а просто старые, так сказать, вот те, которые сейчас стоят и руководят демократической партией, и какое-то новое поколение, которое, новые лидеры неформальные, которые появляются, борьба за власть, но крыло, как мне кажется, они настолько ушли влево, что у них правого крыла, по-моему, не осталось. Ну, если за редким исключением, там, скажем, сенатор Манчин с Вест-Вирджинии, который вынужден придерживаться более или менее каких-то консервативных взглядов в смысле денег. Да. Да. Я согласен политики. С тем, что водораздел происходит где-то по возрастному, потому что вот посмотрите, сенатор Дайана Файнстайн, Калифорния, да, я, ну, там, условно говоря, с 50% или даже больше того, что она говорит, не согласен, но она нормальный человек. Она говорит какие-то вещи, которые она думает честно и правильно, она так и говорит, она... Что ей устроили, когда она начала выступать и говорит, что, ребята, Трамп, если ему не мешать, сможет стать хорошим президентом, и нашей стране нужно, чтобы был хороший президент. Ее свистали и выгнали в Калифорнии ее собственные избиратели. Нечто подобное произошло с Нэнси Пелоси, когда она выступала перед дримерами и пыталась что-то сказать, что она борется, но поскольку она вступила в переговоры с Трампом, они ее то же самое, они заткнули ей рот, не дали возможности ей говорить. Так вот, что я хотел сказать, что идея, так сказать, левых демократов сегодня, так сказать, наверное, почти всех, это уравниловка. Нам этого не понять, потому что мы говорим, мы пытаемся за свободу, то есть freedom, да, то, что называется, свобода. А свобода выбора, делай то, что ты хочешь, только не мешай соседу. И если ты, что называется, выиграл, это твой выигрыш. Если ты проиграл, это твой проигрыш. Никто в этом не виноват. А они борются за уравниловку, неравенство, которое всегда было в Америке, так сказать, у нас возможности равные. Нет, это другое. Они борются за уравниловку. Вот все вместе заработали там 1 000 000, неважно, может быть, ты заработал 999, а я один. Но это наше общее, давай поделим. Вот за что они борются. И это ужасно. Поэтому, так сказать, когда у людей вот это вот, значит, у нас стала огромная разница между богатыми и бедными. Да если человек придумал Apple и заработал, и сделал фабрику, и заработал за это 100 миллиардов, конечно, у меня будет с ним огромная разница, потому что я работаю, если мне повезет на этом Apple. А если не повезет, я подметаю улицы. Мы жили с вами в стране, где, в принципе, все были одинаковы. Такая, ну, уравниловка – это, так сказать, определение этой страны. Ну, за исключением самых равных. Да, да, да, но некоторые равнее. Которые были, да, равнее, чем все остальные равные. И мы же понимаем, что в Советском Союзе жили и талантливые, и изобретатели, и творческие личности, и так далее. Но почему-то они не достигли вот того материального благополучия, которое они могут, ну, если сравнивать с американскими бизнесменами и так далее. Почему? Да потому что даже если человек сделал какое-то изобретение, даже если он его запатентовал, то нет следующего, который бы был в этом заинтересован. То есть бюрократия все это похерила и так далее, и так далее. Никому это не нужно, потому что бюрократу наплевать, что это хорошее изобретение, что оно, реализовав его, притворив в жизнь, можно получить колоссальную выгоду. Ему это без разницы. Ну, конечно, ему надо сегодня утащить кусок мяса, да, домой из общей столовой, это вот, чтобы никто не заметил. Это, да, вот то, к чему стремятся демократы в этой стране. А вот благодаря тому, что эта страна была построена на диаметрально противоположных принципах, и человек, который мог рискнуть что-то сделать и мог разбогатеть, именно это и служило стимулом к тому, что и страна развивалась. Ведь нет другой такой страны. Нет, они хотят все сделать, все свести к уравниловке, как вы справедливо заметили. Давайте, давайте на перерыв вы хотите сказать, да? Да. Ну, давайте, потому что у меня есть трехминутный рассказ, тогда после перерыва. Замечательно. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы или желание высказаться, пожалуйста, звоните. Ну, а пока, Леон, вы пообещали что-то рассказать нам буквально там, да, несколько, да, минут. Да, да, 3 минуты. А где-то вот в 2005 году я оказался с дочкой, тогда 16-летней, в России, в Москве. И приятели попросили там передать одной нашей общей знакомой там небольшую передачу. Я согласился. Вот. И, значит, мы с ней были на машине, уселись, значит, позвонили, сказали, да, приезжай, конечно, как раз. В общем, мы приехали и попадаем, оказывается, там день рождения, так сказать. Сидит человек 20 за столом, и все такие, значит, хорошо одетые, так сказать, ну, как так сказать, в России люди, которые там получают деньги, и сразу же понятно, сразу видно по машинам, по ним, там, по сытости, там, и тому подобное, что они вот короли, да. Значит, нас, несмотря на наше сопротивление, усадили за стол. И вот, значит, хозяйка говорит, ой, вот наши друзья, там они приехали, они из Америки. Значит, к нам некое, так сказать, в те времена еще более-менее, так сказать, такое внимание по этому поводу. А напротив меня сидит такой, так сказать, высокий, красивый, так сказать, человек 50-55 в галстуке, который стоил, наверное, больше, чем моя машина. А, значит, который, значит, начинает произносить некую речь, типа того, что бывал я вашей в Америке, откуда, почему-то меня на ты сразу же, значит, откуда ты приехал, ну, я говорю, из Лос-Анджелеса, бывал я, значит, в Лос-Анджелесе, все американцы идиоты, все козлы бескультурные, у меня был партнер, значит, козел бескультурный, значит, идиот, там, а дочка меня так тихо-тихо под столом бьет ногой, значит, по лодыжке, значит, идею, которую она явно, значит, у мамы своей подхватила, значит, чтобы я, мол, молчал. А я, естественно, наливаюсь внутри, так сказать, желанием сказать ему, значит, он говорит, говорит, и все замолчали и слушают, и я вижу, что все поддерживают этот вот разговор о том, что да-да-да, американцы идиоты, и там некультурные, и там музыки не слушают, книжки не читают, ну, такая хинея, да, следующая. Я, так сказать, внутри себя жду, когда он, значит, вот эту самую начнет замедлять свою речь для того, чтобы вставить такой вопрос просто вот, а почему же они так хорошо живут, американцы, да? И вот, значит, он как бы кончает свою речь, начинает снижать ее, и я уже набираю воздух в легкие для того, чтобы сказать ту свою сакраментальную фразу, как вдруг он произносит нечто, что полностью убивает у меня оружие из рук. Он говорит, вот объясни мне, а почему они так хорошо живут? Ребята, вы ничего не понимаете. Ничего. Вот вы приезжаете сюда-то, живете какое-то время, у вас какие-то партнеры, которые там кажутся вам, так сказать, идиотами, потому что они не читали, я не знаю, там ничего не читали, так сказать, про Тимура и его команду они не читали, да? Вот. А суть это Америки они не понимают. Вот это и есть то, у нас есть возможности, у нас есть в крови бурлит желание создать, потому что это не дядя будет, а тебе. Вот. И это потрясающе, да, это очень эгоистично, я хочу моей семье лучше, чем другим, но это то, что двигает миром, и когда моей семье лучше, я создаю Apple, то миллионы людей ими пользуются, когда я создаю Tesla, то миллионы людей пользуются, и т.д. и т.п. Но в основе лежит именно вот это вот, да, эгоистичное, да, желание, а у кого его нет, кто не хочет, не хотел. Я думаю, что большинство, там, так сказать, прославится, либо стать миллионером, либо там, так сказать, еще полететь на Луну, я не знаю что, стать во главе как чего-нибудь огромного. Мы все мечтаем о чем-то. В Америке есть возможность, полная возможность эту мечту осуществить. И вот это то, что у нас пытаются убить либералы. То есть, на самом деле, это естественное состояние человека, который проявляет заботу о своей семье, о своих детях в первую очередь, для того, чтобы обеспечить их, он должен... постараться учиться, постараться получить специальность, постараться как можно больше заработать с тем, чтобы семья не нуждалась. Это естественный процесс, естественное состояние человека. То, что предлагают Барни Сандерс и все остальные социалисты, это противоестественно. То есть они нам предлагают, чтобы мы в первую очередь заботились о том, чтобы мы стали ангелами. Да, кто не хочет о себе заботиться, кто не желает о себе заботиться, кто ждет, что о нем позаботится кто-то другой. То есть, ну, это ненормально. Это противоестественно, во всяком случае. Может быть. Поэтому он никогда и не сможет произойти. Может быть, действительно, в идеале было бы так, что мы могли себе все позволить жить в таких многомиллионных домах. Все до одного, все 7 миллиардов человек, которые живут на Земле. Причем они ведь заботятся не только о своих согражданах, а обо всем мире, о населении всей планеты. Вот такое вот. И, конечно, наверное, можно было бы об этом где-то во сне посмотреть и сказать, да, действительно, было бы замечательно, если бы все жили в шикарных домах, питались пищей здоровой, не надо было бы работать, вот откуда-то бы с неба эта манна сыпалась. Никто бы и не работал. Да. Ну, чудес на свете, к сожалению, не бывает. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Вы знаете, разговор весьма интересный. В той стране люди выбирали специальность, которая позволяет человеку иметь больше возможностей себе, не реализовать себя, а возможностей получить и обеспечить свою жизнь. Здесь же все совсем наоборот. Здесь выбирают специальность более денежную, якобы. И при этом хотят получить ее бесплатно. Я не один раз говорил, когда мне говорят о бесплатном образовании, я говорю, представь себе, ты заканчиваешь мединститут, становишься анестезиологом и получаешь аж по 200 тысяч в год. Извини меня, медицина бесплатная, кто тебе будет платить эти, не понимают. Они живут здесь, живут тем, что оно есть сейчас, и хотят, чтобы вот эта сторона переместилась без изменений. А вот сторона их долга перед или оплаты всего остального, вот чтобы она исчезла и аннигилировалась навсегда. Вот это никак в голове у людей не укладывается. А у них не может, спасибо большое за ваш звонок, у них не может укладываться в голове, потому что люди, которые идут в публичные школы, потом идут в колледжи, потом в университеты, им как раз объясняют совершенно противоположное от того, что происходит. Я смотрел интервью, брал, не помню, как его зовут, у студентов одного из либеральных колледжей по поводу отмены так называемого death tax, то есть налог на наследство. И студенты эти с промытыми мозгами, а это подавляющее большинство, а в этих колледжах просто, наверное, 90%. Так вот, студенты эти, они двумя руками голосовали за этот налог, когда им сообщали, что это исходит от их идола Барни Сандерса. Понимаете? Они поддерживали это, отмену этого налога. Вернее, да, поддерживали отмену этого налога, поскольку, то есть, не пытаясь понять, о чем разговор, что это за налог и так далее. То есть, это говорит вот об уровне вот этого промывания мозгов и люди, которые представляют наше будущее. Давайте попробуем принять еще звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хочу заранее сказать, что я вроде больше немножко за фри-маркет, за ресурган, за двух. Но сейчас я немножко пересмотрел свою позицию. Во-первых, когда мы говорим про медицину, очень трудно говорить про то, что больше палоси продаем будет дешевле, потому что страховые компании ничего не продают, они покупают риск. Первое. Но что хотел сказать? Я пришел к выводу, что без настоящего, без какого-то вмешательства государства на определенном уровне не может быть истинного капитализма. Я хочу привести пример. Когда мы пользуемся электрической энергией, КОМЭД, если эта инфраструктура принадлежит КОМЭДу и нет конкуренции, тогда цены гораздо выше. Но если инфраструктура... Можно вас в этом... Не-не-не, вот в этом месте вас остановлю и скажу. Вот когда вы говорите о конкуренции... Это не имеет ничего общего с государством, потому что там, где появляется государство, там конкуренция, там конкуренция убивается. Я это уже проходил. Нельзя буквально повторять это. Я хочу сказать, что если и КОМЭД имеет инфраструктуру, то он чарджит на сколько хочет. Я не говорю, что государство должно владеть компанией. Оно должно владеть инфраструктурой, так же, как и операционная система компьютера должна быть бесплатной и есть бесплатная, настоящая, не Windows. То есть если будет владеть, не владеть, а maintain, просто обидно, что наше государство может себя неэффективно вести, но не будет капитализма настоящего без какого-то вот на этом уровне. Ни в коем случае государство не должно владеть. Я понял. То есть то, что вы предлагаете, это не социализм, при котором мы жили, а фашизм, который контролирует, то есть собственность на средства производства принадлежит частным лицам, но при этом государство контролирует и регулирует абсолютно все. Это определение фашизма. Вы слышите меня, да? Да, я слышу вас. Значит, когда вы пользуетесь интернетом, да, то все идет, настоящая система, истинная система. Это Linux и Unix. За стеной, за плечи у вас на бэкэнд, все это робот-система настоящая, которая создана бесплатная людьми, которые контрибьютили в динамическом таком режиме. То, что Windows, это игрушка, это не есть. Она вроде коммерческая, но мы платим за наши аппликейшны больше и качество ниже. Вот вам пример, когда не совсем работает капитализм. Я за фри-маркет, но в этом случае нужно... Нельзя на лейблы смотреть. Если республиканец украл, он что, не вор, что ли? Я не абсолютно понимаю. Вор. Все... Послушайте, и республиканцы, если он украл или он нарушил закон, он такой же преступник, как и демократ. Это, но вы сейчас что-то все... У нас наблюдается этот принцип, и люди, которые не имеют денег, 3 дюйма отнимают права. Кто имеет бабки, 25 дюймов. Вот в этом вся проблема. Единственная проблема в том, что если вы делаете больше денег, чем я, вы имеете право на... А кто же вам... Послушайте. Вот тут мы подошли к самым основам. Кто же вам запретил делать больше денег, чем я? Да. Кто же вам запретил? Вы же можете точно так же сделать больше денег, чем я, и, так сказать, использовать возможности законные. Это очень, очень красиво звучит. Скажите мне тогда? Ну как красиво? Я говорю, когда доходит до имплементации, не работает. На определенном уровне каком-то, я не знаю. Спасибо за ваш звонок. Леон, хотите что-то ответить? Да, конечно, с удовольствием. Я слушал ваш разговор и думаю с ужасом, что даже те люди, которые как бы приехали из Советского Союза, у которых как бы развито отторгать то, что предлагал Советский Союз, они, когда видят какие-то трудности или видят какие-то проблемы и не знают и не понимают действительно, я ни в коем случае не в укоре не пытаюсь ничего сказать про человека, который звонил, но он не специалист в этом, он может быть прекрасный инженер там, или бухгалтер, или там певец, я не знаю кто-то, но в этом он не специалист. Вот как бы он говорит о вещах, о которых он не имеет ни малейшего понятия, и ему кажется, что вот что-то непреодолимо. А на самом деле оно преодолимо. Нельзя говорить, я почти совсем не беременная. Да? Значит, а что такое свободный рынок? Это свободный рынок. У него есть плюсы, у него есть минусы. Но свободный рынок регулирует цены. И есть один всего человек, который делает туфли. Если он начнет делать туфли и продавать их очень дорого, появится еще 20, которые... А если он будет очень дешево и очень хорошо, и с ним будет невозможно конкурировать, никто не появится. То же самое с водой. Если воду нам начнут в 10 раз, в 20 раз увеличить стоимость воды, то мы перестанем мыться, а не платить за эту воду. И значит, человек или люди, которые нам эту воду поставляют, они перестанут получать те прибыли, на которые они рассчитывали. А потом, как только это произойдет, то начнется тоннами завозить нам домой воду кто-то другой, уже с совершенно другим ценам. Люди не понимают сути работы рынка, они видят какие-то примеры, которые у них перед глазами, это называется анекдотические примеры в американском языке, да, то есть частные примеры, и делают какие-то глобальные выводы. Вот фраза, с которой он начал, меня совершенно ошарашила. Я вообще-то за свободный рынок, но он не работает там-то и там-то. Ну, я извиняюсь, конечно, но это очень похоже на бред. Даже касаясь этого примера, операционную систему может разработать другая компания, не Microsoft, а кто-то другой. И если... А вот, кстати, и тут может помешать как раз государство, потому что государство может выбрать, что называется, виннера и лузера. То есть какая-то компания небольшая разработает операционную систему, которая будет работать лучше, чем Windows. Просто, это теоретически возможно, почему нет? Но поскольку Windows... Microsoft имеет колоссальное влияние на политиков, потому что там миллиарды долларов и покупают политиков с потрохами. Вот эти политики, так сказать, могут размещать свои заказы именно в этой компании, поддерживать ее финансово, что убьет его конкурента. Вот как раз вмешательство государства в этот процесс убивает конкуренцию. И этому есть тысячи примеров ежедневно. А кроме того, они могут выпустить закон, в котором будет говориться, что только, так сказать, вот софтвер, в котором есть такая закорючка, а да, эта закорючка, вот она, так сказать, как Лужков делал. Вот, пожалуйста, вот вам пример. Значит, все свое время правления, значит, Лужков взял, например, в один день вдруг выходит указ, все, значит, киоски по всей Москве должны быть только вот этих трех образцов. И знаете, кто делал такие образцы? Его жена на ее фабрике, вот. Больше никто. Бум, но, по миллиарду долларов. Но при этом, нужно оговориться, что к рынку это не имеет, к рыночным отношениям это не имеет никакого отношения, простите за тавтологию. Это как раз вмешательство правительства, вмешательство государства. Я это и говорю. А дальше идет указ. Все сиденья во всех концертных залах и на стадионах неудобны. Это плохо для народа. А мы хотим бороться с народом. И вот два утвержденных варианта. Вот такой и вот такой. А кто их делает? Только одна фабрика. И тоже принадлежит ему жене. Вот интересно как. Да. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к ведущему. Вот по каким критериям вы отбираете людей выступающих? Вот Леон, например, нормальный, другие, Вольский, царство ему небесное. А Комаровского это презирует. Все, давайте так. Добрый день, спасибо, пожалуйста. Спасибо за нормальность. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Спасибо за передачу. У меня вот такой вопрос. По телевизору на Fox все время идет полемика и обсуждение, по-моему, о продаже урановых рудников в Канаде, о вине Клинтона и Обамы. Как вы думаете, это будут какие-то результаты или это только разговор? Хороший вопрос. Вопрос очень хороший, тема очень сложная и серьезная, потому что Сенат занимается расследованием связи Трампа с Кремлем. Боб Мюллер, которого назначил Род Розенштейн, который, кстати, замешан в то время, работал и замешан вот в этой сделке каким-то боком. И все это проходило под прикрытием, как, кстати, того же самого Баба Мюллера, когда он был директором ФБР. Вся эта сделка. Так что я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. По сути дела, этим должны сейчас заняться и ФБР, Рот Розенштейн должен как бы recuse himself. Сам себя судить. И он должен, так сказать, исключить себя из следствия. И по большому поводу речь идет о безопасности. Вы представляете, ведь... Демократы нас убеждают, что Россия является нашим злейшим и самым опасным врагом. Если предположить, что это так, если с ними согласиться, что Россия самый большой враг для Америки, то как с этим вяжется то обстоятельство, что с подачи Хиллари Клинтон, вернее, при ее поддержке, было продано 20% урана, добываемого, не добываемого, а шахт, на самом деле, разработок урана, 20% было продано Российской Федерации урана, из которого производится атомное оружие, если Россия является нашим потенциальным врагом. Как это увязать? Вывоз этого урана происходит без экспортной бумаги лицензии, в которой должно указаться, куда он идет. Извиняюсь, я вас прервал. Да. Нет, все здорово. Так вот, на мой взгляд, ФБР должно заниматься этим в первую очередь. Сенатский комитет, комитет Конгресса по разведке должен заниматься этим. При этом есть какие-то странные совпадения, случайные. Вот до того, как была подписана эта сделка, Билл Клинтон получил самый высокий гонорар за свою часовую речь в истории вообще существования такого явления, как речь и оплачиваемое выступление. $500,000, $500,000 за часовую речь перед одним из кремлевских банков. А фонд Клинтонов получил $145 миллионов от компаний и людей, которые замешаны в этой сделке. Это такое чистое совпадение. Демократов это не наводит ни на какие размышления. ФБР это не наводит ни на какие размышления. Политиков это не наводит ни на какие размышления. То есть вопросы возникают. Давайте попробуем ответить на эти вопросы. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, они должны быть заданы официально под присягой. И я не понимаю, почему Джефф Сэшенс до сих пор... так сказать, не обратил на это внимания, хотя он вроде... Нет, ничего не происходит. В ФБР, похоже, сидят люди, то, что называется Deep State, сидят люди, которые заняли партийную позицию. В основном это бюрократы, которые поддерживают большое правительство, которые поддерживают демократическую партию, и похоже, что они не очень озабочены безопасностью этой страны, страны, в которой мы живем. Либо они знают, что все вранье. Абсолютно, может быть так. Но так, давайте тогда ответим на вопросы, потому что об этом же уже говорят на национальном телевидении. Но, так сказать, никуда это не движется, никуда ничего не меняется. Странно все это. По меньшей мере странно. Что еще по этому поводу? Был какой-то информатор ФБР, который должен был выступить перед комиссией Конгресса и рассказать, что на самом деле это коррупционная схема, что были стимулы, что были откаты, были взятки. И вдруг генеральный прокурор в администрации президента Обамы угрожает этому информатору, что он, если он выступит, если он расскажет, он не только подвергнется штрафу, но вполне возможно сядет в тюрьму. Почему? Это что такое должен был рассказать этот информатор ФБРовский? Кстати, расследование шло о том, что это дело очень темное, о попытках России закупить урановые залежи в Америке. Было открыто уголовное расследование. ФБР занималось этим на протяжении 4 лет. То есть они в 2009 году открыли расследование. И этот информатор должен был выступить. И почему-то генеральный прокурор запретил ему выступать под страхом, что его посадят в тюрьму. Что это? О чем он мог рассказать таком, что ему угрожали посадкой в тюрьму? Дело... Я не знаю, так сказать, ни ли он, ни я не можем сказать, что это было именно так. Но вопросы-то вот они на поверхности. И эти факты никто не отрицает. Не отрицают факт того, что Клинтон получил $500,000. Абсолютный факт, что фонд Клинтонов получил почти 150 миллионов долларов, и причем от людей, которые замешаны в этой сделке. Эти факты, это не домыслы досужие, это факты. И значит, возникает естественный вопрос, а как это, случайно, совпадение? Но почему не проводится расследование по этому поводу, чтобы американский народ вправе знать правду, я полагаю. Почему этого информатора не допустили с тем, чтобы он выступил? Давайте... Значит, да. Сергей, сенатор Грасли в четверг, то есть вчера, запросил генпрокурора нашего, теперь уже, так сказать, другого Сэшенса, разрешение этому информатору выступить перед сенатской комиссией. Вчера. Очень, очень хочется верить, что именно так все и произойдет. Так, давайте мы сделаем перерыв еще один, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну, а теперь давайте попробуем сменить тему. Если я не ошибаюсь, в Китае прошел съезд Коммунистической партии Китая. Да, совершенно точно. Прошел съезд, естественно, коммунистической, другой там нет, с другой там тюрьма. Генеральный секретарь коммунистической партии, значит, Си Цзиньпинь, произнес речь длиной в 3.5 часа. Помните еще 4-часовые, значит, речи там Брежнева, Хрущева? Суть речи: коммунистическая партия должна контролировать все. Культуру, религию, мораль, экономику. Вообще все, до чего коммуняги смогут дотянуться. Значит, мы построим сильнейшую экономику и сильнейшую армию, сказал Си. Теперь пора укреплять тылы и очистить страну от скверны. Значит, это значит от любителей таких глупостей, как свобода слова, там, собраний, протестов. Да? Значит, перед съездом прошли массовые аресты диссидентов. Усилена цензура на интернете, включая частные чаты, между прочим. Значит, контролируется даже просто переписка между друзьями. Вот WhatsApp, например, заблокирован. И неизвестно, когда его включат. Значит, после съезда включат сейчас или, может, навсегда его заблокировали. Значит, во время съезда партии все заводы и фабрики в районе бывшего Пекина, теперь Бейджинг называется, которые выбрасывают гарь и дым в воздух в невероятных количествах, я был там, свидетельствую, были закрыты. И жители столицы смогли, наконец, увидеть дальше собственного носа. Потому что там стоял такой постоянный, так сказать, туман кошмарный вот из этой гари, ничего видно не было. Значит... А в докладе было гордо заявлено, что, значит, китайская модель свободы в экономике и полной, тотальной несвободы во всем остальном и есть настоящий социализм. Я, кстати, верю им. Этот социализм еще и называется фашизм иногда. Вот. Значит, речь Си знаменовала возвращение к агрессивному, опрессивному и депрессивному строю, в котором китайцы жили при Мао Цзэдуне и там Дзян Цзяопинге, только часть населения не будет теперь нищей, а вместе с ними и партийная элита, уже попробовавшая богатую жизнь, от нее она теперь по своей воле, естественно, отказываться не собирается. Но для сотен миллионов китайцев это означает: кушай рис и не высовывайся. И тебе разрешат жить. Вот. Для тех, кто производит какие-то ценности и зарабатывает, значит, очень просто. Пока вы не нарушаете наших правил, делитесь плодами своего труда и не участвуете ни в каких протестах, там, недовольствах, вы сможете жить сытой и богатой жизнью. То есть вы растите золотое руно. Мы вас стрижем и за это даем жить. Вот. А перед началом съезда популярные теле- и радиокомментаторы, которые могли заронить хоть каплю сомнения в верности партийным принципам, были заменены музыкой, народными танцами и китайским, ну, непонятным никому другому юмором. Значит, помните «Лебединое озеро», которое у нас на экранах советских телевизоров играли каждый раз, когда они не знали, что нам говорить? Вот. Так и хочется сказать: ура! Да здравствует великий китайский народ, вечный строитель, как выяснилось, фашизма. Спасибо. А теперь ЮНЕСКО. Ну, вы слышали о том, что Америка объявила о том, что выходит в ЮНЕСКО. Израиль, похоже, тоже собирается выйти. И вдруг раз выбрали нового руководителя ЮНЕСКО. Вот об этом. Очень, очень забавно. Значит, ну, про Израиль я никак не могу понять. Они вышли уже, собираются. Что-то они очень собираются, долго. Собираются, да. Надо подтолкнуть бы их. Значит, поскорее это сделать, потому что некрасиво выглядит. Значит, исполком ЮНЕСКО избрал новым генеральным директором организации. Помните, там была, так сказать, русская девушка, да, от Путина просто, так сказать, подполковник или там полковник КГБ, не знаю. ФСБ, извиняюсь, другое сейчас называется. Так вот, новый директор организации, значит, француженка, значит, 45 лет, Одри Азуле, но пикантная подробность заключается в том, что она еврейской национальности. Она дочь советника королей Марокко, и, кстати, была министром культуры в двух аж французских правительствах. Значит, Азуле одержала победу над своим соперником из Катара. Тоже хороший, конечно. Боже ты мой. Во главе ЮНЕСКО предстоит представитель Катара. Да, как Россия, одинаково. Значит. С небольшим перевесом, правда, но одержала. 30 голосов против 28. Вот. И сейчас это назначение будет вынесено на утверждение, значит, всех членов ЮНЕСКО, там 195 их, по-моему, 10 ноября, если не ошибаюсь, оно будет происходить. И, значит, вот эта вот Одри Азуле, она сделала во Франции совершенно стремительную карьеру на государственной службе, проработав 8 лет в национальном управлении кино, по-моему, это у них так называется, кино и анимации, если не ошибаюсь. В 2014 году она стала советником президента Оланда по вопросам, так сказать, аудиовизуальных защит, французского кино, там, ну, в общем, все, так сказать, вопросы, связанные с распространением культуры, и в 2016 году получила портфель министра культуры. Значит, ну, в администрации Макрона она места не получила, и, вот, но тем не менее была через 10 дней после его выборов номинирована на пост гендиректора ЮНЕСКО и победила. Вот. Так что теперь у нас, так сказать, еврейская девушка во главе ЮНЕСКО. Я думаю, что это такое, так сказать, очень многие задумались по этому поводу и решили, что надо удержать Соединенные Штаты Америки всеми силами. И я думаю, что сейчас обрабатывают Израиль как раз в связи с этим. Ну и посмотрим, что будет дальше. Спасибо. Ну и еще Украина. Ой, тема так на самом деле длинная, но я постараюсь коротко, да? Значит, ну, все мы знаем, я надеюсь, что все мы знаем, что Саакашвили вывел народ на Майдан. Майдан – это такое, так сказать, ныне место, снова получившее такое, так сказать, веками, как бы оно не имело огромного значения, но сейчас снова мы говорим Майдан, и мы понимаем сопротивление, народное недовольство, смена власти, требования какие-то. То есть, по-настоящему лобное народное место именно в смысле того самого старого названия его. Так вот, значит, депутаты бежали из Рады, огромное количество, задними всякими ходами, какие-то у них даже вроде есть подземный выход оттуда, не знаю, там, по слухам. Значит, похоже, на Украине опять назревают события, но сейчас отличаются вот от последних там 4-5, скажем, майданов, да, тем, что есть во главе серьезный лидер. Раньше это было, ну, не стихийно, естественно, но, так сказать, было целый ряд лидеров, которые там собирались вместе, что-то пытались сделать там, так сказать, вот. А потом что-то происходило, приходили новые люди, выяснялось, что они такие же подонки, лгуны, воры, там, бандиты и тому подобное, как и предыдущие, и куплены, собственно, теми же самыми олигархами. Просто, так сказать, чуть-чуть другие люди. А сейчас вроде бы ситуация поменялась. За Саакашвили идут, ему верят. Но главное, он уже доказал, что не становится частью коррумпированного общества, а борется и часто побеждает его. Вот. А так было в Грузии. Затем, если бы власти страны не вмешались, возможно, так сказать, и в Одессе. И Саакашвили набрал уже нужное количество голосов, чтобы начать импичмент Порошенко. Там есть процедура импичмента, при которой нужно, я не помню сколько точно, количество граждан страны, чтобы подписалось потребовать от Думы импичмента. Здесь в Америке это невозможно, но у них другие законы. Да? Вот. И, кстати, когда-то Порошенко учился с ним на одном курсе, они вроде были даже друганами, и по этому поводу вот Порошенко пригласил Саакашвили в Одессу руководить, быть губернатором, как бы, Одессы, но под давлением, похоже, так сказать, своих подельщиков, начал его зажимать, зажимать и выдавливать, когда слишком, слишком стал как бы показывать коррупцию в стране Саакашвили. Так вот, значит, вопрос в том, как заставить Раду голосовать против самих себя. Так сказать, потому как, если они проголосуют за то, чтобы убирать Порошенко, так сказать, и начать коррупционные суды и тому подобное, то это суды и расследования против них. Это означает разорение, это означает, может быть, тюрьму. Вот. Это то, что Саакашвили и все эти люди могут им принести. Вот каким образом их заставить голосовать за то, чтобы их же самих расследовали, я не знаю. Но если только они действительно будут бояться разбушевавшейся толпы, народа, если будут считать, что это выбор между возможным потом расследованием и серьезным сейчас уроном, что называется, для их жизни и тому подобное, тогда давление может оказаться достаточным, и тогда, может быть, Дума проголосует за снятие Порошенко и начало расследований, и главное, снятие иммунитета, то, что народ требует, иммунитета с членов, ой, я говорю Дума, я извиняюсь, Рады. Да, я хотел переспросить. Членов Рады. Да, да, да, прошу прощения. Так вот, это такая странная патовая ситуация, при которой Рада должна голосовать против самой себя. Посмотрим. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я хотел бы Леону сказать, что с того рая не получится ничего, если мягко выражать. Почему? Да потому что нету ни одного ходока с Европы и нету американских печенек. Абсолютно никого в Европе это не интересует. Это так, проплаченные акции, которые затихнут. Ни одно требование не будет Порошенко выполнено, потому что это смерти подобно. Вот такое мнение нашего радиослушателя. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не уверена, что не будет выполнено, потому что именно только под давлением, внешним давлением Майдана принимались серьезные революционные, так сказать, законы. Поэтому есть надежда. Нельзя говорить, что нет. Нельзя, как говорится, нельзя быть пророком, да или нет, но я думаю, что все-таки что-то будет принято, потому что если не будет принято, то Порошенко точно снесут, а он этого точно не хочет. И он постарается пойти на уступки, там какие, возможно, минимальные, ну, или сможет Саакашвили добиться максимального, то хорошо. А вот я хотела спросить насчет этой девушки. Какие у этой еврейской девушки, которая возглавлять будет ЮНЕСКО, взгляды? Потому что если такие, как у американских евреев, которые поддерживают демократическую партию, потому что их дедушки и бабушки голосовали за нее, и они тоже за коммунизм из-за того, что демократическая партия за коммунизм, то это совсем будет не лучше, если бы был бы какой-нибудь католик. Понимаете? Поэтому я не знаю. Я прослушала только что, ну, как сказать, подключила радио и услышала про эту девушку. Но я знала, что она должна стать. Но я не знаю, может быть, Леон, вы нам расскажете, какие у нее все-таки взгляды на жизнь. Спасибо большое. Да, с удовольствием. Значит, я никакого такого анализа не делал, просто сообщил вот такую забавную подробность. Да, конечно, она левая абсолютно. Она не могла быть советницей президента Оланда по вопросам, так сказать, никаким вопросам, если бы она не была бы левая. Она не могла бы стать получить портфель министра культуры в этом же правительстве, если бы она не была, так сказать, в душе, так сказать, социалисткой, по крайней мере, по взглядам, которые она... А как найти существующего сегодня политика любой национальности в Европе, который политик... с постами, не политик оппозиционный, с постами, да, который не был бы, с нашей точки зрения, оголтело левый. Конечно. Я абсолютно в этом уверен. Нам совершенно все равно, какой она национальности. Это просто вот забавная реакция ЮНЕСКО на выход Америки и, возможно, выход Израиля. Вот и все. И еще один звонок. Пожалуйста, в эфире приглушите ваш радиоприемник. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. Небольшой комментарий. Взяток на Китай наезжать. Китай крупнейший держатель американских ценных бумаг. Все должны Китаю раз. Китай же крупнейший инвестор в Америку. Это два. И три, что касается Иллинойса и города Чикаго. Посмотрите, это наш губернатор только что вернулся из Китая. Стоял там на коленях, просил денег. Посмотрите, чем китайцы владеют городом Чикаго. Посмотрите, кто основные студенты в университетах Иллинойса. Это граждане Китая. Так что не надо так уже про Китай, а то, конечно, не плюй в колодец. Вот такое замечание. Спасибо. Я извиняюсь, у меня реверберировал звук. Был какой-то вопрос или что-то такое, на что нужно отвечать, что я не понял? У меня вопрос, что не надо, у меня замечание, что не надо ерничать про Китай, понимаете? Вот. А что значит ерничать? Я извиняюсь, я понимаю слово это, я просто не понимаю, что вы имеете в виду. Америка полностью зависит от Китая сейчас. Если Китай захочет обрушить американский фондовый рынок, ему это сделать очень легко. Это крупнейший держатель американских ценных бумаг. Мы все в долгу у Китая. О, понял. Тогда я расскажу анекдот. Можно? Только я извиняюсь, бога ради. Да, то очень мне шумел тот телефон. Значит, ночь, так сказать, Хаим ворочается в постели, Сара зажигает свет, говорит: «Хаим, что ты нервничаешь?» Он говорит: «Ты понимаешь, говорит, завтра мне надо отдавать там Рабиновичу там 3000 рублей, а мне ни копейки нет». Он говорит: «Одну секундочку», набирает телефон, говорит: «Рабинович?» Он говорит: «Да, чего?» Он говорит: «У Хаима нет денег, он тебе завтра ничего не отдаст». Вешает трубку и говорит: «Ну, спи спокойно, пусть он ворочается». И вот на этой веселой нотке мы и закончим нашу сегодняшнюю программу. Леон Вайнштейн, спасибо огромное и до встречи в следующий раз. До свидания.